Если она и заколебалась, то лишь на долю секунды. «Разумеется, отрицаю. Я это в первый раз вижу». Нэш сказал тихо. «Я должен сообщить вам, мисс Гриффитс, что вас видели, когда вы печатали это письмо на машинке в женском институте. Между 11:30 и 12:00 позавчера вечером. Вчера вы зашли на почту с пачкой писем в руках». «Этого я не отправляла». «Да, вы не отправляли. Пока на ваши письма ставили штемпели, вы незаметно уронили это письмо на пол, чтобы кто-нибудь, ничего не подозревая, нашел его и отправил». Дверь открылась, и вошел Симмингтон. Он резко сказал: «Что здесь происходит?» «Айми, если здесь что-то серьезное, вам нужен адвокат. Если вы доверяете мне...» Тогда она сломалась, закрыла лицо руками и упала на стул, и воскликнула: «Уйдите, Дик, уйдите! Только не вы, только не вы!» «Вам нужен адвокат, дорогая девочка!» «Не вы! Мне этого не вынести!» Он, похоже, что-то понял и тихо сказал: «Я приглашу Милдмея из Эксамптона. Подойдет?» Она кивнула. Теперь она всхлипывала. Симмингтон вышел из комнаты, и в дверях он столкнулся с Оуэном Гриффитсом. «Что такое?» — стремительно спросил Оуэн. «Моя сестра?» «Мне жаль, доктор Гриффитс, очень жаль, но у нас нет выбора». «Вы думаете, она? Это она писала эти письма?» «Боюсь, в этом нет сомнений, сэр», — сказал Нэш. Он повернулся к Айме. «Простите, вы должны сейчас пойти с нами, мисс Гриффитс. У вас будет возможность для встречи с адвокатом». Оуэн вскрикнул. «Айми!» Айми отстранила его, не взглянув в его сторону. Она сказала: «Не говори со мной. Не говори ничего. И ради всего святого не смотри на меня». Они вышли. Оуэн стоял, словно заснув. Я подождал немного, потом подошел к нему. «Если я могу быть чем-то полезен, Гриффитс, скажите». Он произнес, словно во сне: «Айми, я в это не верю». «Это может быть ошибка», — неуверенно предположил я. Он медленно сказал: «Она никогда бы не могла написать такие письма. И вообще я в это не верю. Я не могу в это поверить». Он тяжело опустился на стул. Я постарался быть полезным, найдя порцию крепкой выпивки и принеся ему. Он проглотил напиток, и ему, кажется, полегчало. Он сказал: «Я поначалу никак не мог взять этого в толк. Теперь все в порядке. Спасибо, Бартон, но вы ничего не можете сделать. Никто ничего не может сделать». Открылась дверь, и вошла Джоанна. Она была очень бледна. Джоанна подошла к Оуэну и взглянула на меня. Она сказала: «Уйди, Джерри, это мое дело». Выходя за дверь, я увидел, как она опустилась на колени возле его стула.